Пролог. Приглушаю музыку. Лана, приоткрыв пухлые губы уточкой, делает несколько селфи. «Андрюш, давай совместную фотку. Ты такой секс у меня. Только попробуй». «Это не круто, когда в инсте на фотках ты все время одна», — возмущенно опускает телефон. «Там у тебя больные люди тусуются. Я не хочу, чтобы они на меня смотрели». «Что за бред? Все сейчас сидят в инсте». «Все больные, да». «Андрей, ты же понимаешь, что это бизнес. Подписчики приносят бабки». «Это не бизнес. Это форма проституции, Лана». «Почему это?» «Посмотри, сколько у тебя мужиков, подписчиков. Пусть любуются». «Они не любуются, Лана, они дрочат на тебя. Неужели это не ясно?» «Да плевать, ничего они там делают, обиженно». «Вот я и говорю, онлайн-проституция». «Ты просто завидую», — ухмыляюсь я. Психанул, кидая телефон в сумку. Засекаю время. Не проходит и 3 минут, вытаскивает снова. 2 минуты 42 секунды. Растешь. «Мне просто нужно посмотреть время». «И что, даже в инсту не зайдешь?» «Андрей, перестань, а? Я и так подписалась на эту дебильную поездку. Вебинар пропущу по сетевому. Надеюсь, там интернет хотя бы ловит?» «Надеюсь, нет». «3 дня коту под хвост. 3 дня отдохнуть на даче с любимым мужчиной, покупаться в озере, по лесу погулять. Это коту под хвост, начинаю накаляться. Торможу тачку у заправки с магазином. Можешь идти, такси вызовешь». «Андрюш, извини», — поджимает губы, — «я не это имела в виду». «Ты знаешь, Лана, я на самом деле перестал понимать, что мы делаем вместе». «Зачем ты опять начинаешь? Ты любишь меня, я тебя, поэтому мы вместе». «А мне все чаще кажется, что ты любишь не меня, а свою десятку. А я нужен для декорации и удобства. Привез, увез, лицом посветил, челом, тачкой, бабла подкинул». «Я же приняла твое предложение». «И что? Готовить начнешь и как следует ублажать?» «Так ты вырубаешься в 11». «Конечно, я вырубаюсь. Мне на работу к 7. А в чем проблема потрахаться в 8, 9, 10? Ты же знаешь, вечерами у меня вебинары по сетевому бизнесу», — закатывает она глаза. «Класс. Мне 30 уже. Я предложение сделал потому, что хочу серьезных, стабильных отношений, а не их иллюзий. Я детей хочу». «Какие дети, Андрей?» — раздраженно. «Нужно для себя пожить и карьеру сделать». «Какую карьеру, извини, сетевой проститутки? Это, конечно, важнее, чем дети». «Я просто хотела сказать, что нам еще рано». «Тогда и предложение тебе сделал поспешно». «Кольцо отдать?» «Оставь как сувенир, а то твои руки несерьезно будут смотреться в инсте без приличного помолочного». «Андрюш, ну пожалуйста, давай не будем ругаться». «Убери своего гада, иначе выкину его на эр. Достанешь за столом во время разговора с моей бабушкой, расколочу к черту, ты меня знаешь». Вздыхает, прячет в сумку. Выворачиваю обратно на трассу. Музыку громче, кондиционер мощнее. Духота.